Часть вторая. Глава 21. Федор поднял железку, под которой обычно прятал ключи от подвала, и повернулся. Два громилы в белых балахонах склонились над Лизе. Третий же тащил визжащую девчонку к карете. Последнему бандиту в затылок и прилетела ржавая пластина, которую метнул Федор. Рывком он оказался рядом с теми, кто был рядом с сестрой. Первый сразу обмяк, когда ему по голове прилетел удар кастета. Второй дернулся, поднял взгляд, попытался закрыться руками, но правый кросс легко обошел его руку и пришелся ровно в челюсть. Раздался хруст. Федор склонился над Лиз. На ее груди расплывалось красное пятно от выстрела. Сорока попытался закрыть рану руками, но это было бессмысленно. Сестра попыталась улыбнуться при виде Федора, но у нее ничего не выходило. Она ухватила его за руку и прошептала. «Позаботься об анафеме». «Анафеме? Лиз, держись!» Он оглянулся вокруг. Надо срочно вести ее в больницу. Плюс кто-то мог убежать за полицией. Один из громил поднялся и с перекошенным лицом пошел к Федору. Бандит вытянул руки, как будто собирался задушить своего противника. Сорока поднялся и стал пятиться назад. «Отвлекаешь левый, он сдергивает руки вверх, и ты бьешь снизу. Если попадешь кастетом по челюсти, будет перелом или, как минимум, нокаут», — предложил умник. Федор махнул левой рукой, но громила просто не отреагировал на удар и с безжизненным, как у мертвеца, выражением лица прыгнул на Федора, заваливая его. Сорока опешил. И даже не от того, что на его отвлекающий удар противник не отреагировал, а вот от этого абсолютно безумного выражения глаз. Внутри неприятно зашевелился он. Внезапно громилу откинуло прочь. Рядом с Федором стоял животное. «Драка!» — пробасил робот. Бандит, не сказав ни слова, начал подниматься. Из жутковатой раны на голове на его белый балахон текла кровь. Он дернулся. Он может сейчас проснуться. «Тихо, тихо, спокойно», — прошептал ему Федор. «Сами справимся». Завизжала девчонка, которую за лодыжку держал третий с кровавой раной на затылке. По лестнице из подвала с громким топотом вышли големы-кочегары, живчик и черт. Численное преимущество стало явно не в пользу злодеев, но это их совершенно не остановило. «Чур вон тот мой!» Пробасил животное и ринулся к дальнему противнику, который совершенно не хотел отпускать девочку. Первый с настойчивостью автоматона пошел на Федора. «Спокойно, спокойно, думай головой!» — шептал умник. «Размажь его!» — рычал змей. Федор посмотрел на Лизи, которая неподвижно лежала у его ног, и поднял взгляд на противника. Движения бандитов замедлились. Живчик и черт сзади вообще почти замерли. Животное, казалось, завис в прыжке, отводя одну из рук от удара. Из металлического запястья робота медленно выдвигалось длинное и узкое лезвие. Федор врезал. Голова злодея в белом балахоне дернулась, он как подкошенный падал на брусчатку. Кастет на правой руке Федора покрылся кровью. Сорока сел рядом с Лизи, попытался поднять ей голову. «Лиз, очнись! Лизи, очнись!» — начал повторять он. Через несколько мгновений к нему подошел животное. «Уходим!» — сказал он. Но потом, увидев, что человек не реагирует, потряс его за плечо. «Уходим, капитан!» Федор не хотел признаваться себе. Не хотел. У сестры не было пульса. Это был конец. К черту. Не пойдет он никуда. Надоело бегать. Он уже хотел сказать об этом другу, но тут автоматон его дернул, поднимая на ноги. «Соберись, котлета, уходим. Эй, черт, забери чайник из подвала. Живчик, не спать. Помоги брату». Федор с ненавистью посмотрел в желтые глаза животного. «Может, врежем и ему?» — предложил змей. — «Себе врежь?» — ответил умник. «Чугунка дело, — говорит. «Уходим. Я слышу автомобильный двигатель. Это может быть полиция». «Ладно, уходим», — сказал Сорока, отводя глаза. «Эй, а как же я?» — воскликнула девочка, которая оказалась рядом. Ее трясло, а в глазах плескался ужас. «А что ты?» — тихо ответил Федор. «Иди куда хочешь». Он повернулся и пошел по улице. Рядом с ним шагал животное, придерживая его за локоть, но Федор скинул манипулятор со своего плеча. Девчонка испуганно озиралась вокруг. Она смотрела на тетю Лиз, на окровавленных громил и не понимала, что делать. В панике она схватила небольшой сверток и побежала следом за этим странным стариком, к которому так целенаправленно тащила ее тетя. С пронзительным визгом тормозов из переулка вылетел паромобиль и перегородил улицу перед Сорокой. Из авто вышли несколько молодых людей в кепках и пиджаках. «Покрывашкин! Вот так сюрприз!» — развязно заявил один из них. «Наш пострел везде поспел!» Федор остановился, рассматривая новых бандитов. Этих он знал. Даже слишком хорошо. Его старая банда. Точнее, то, во что она превратилась за последние 17 лет. «Что, деда, сам решил сливки снять?» Спросил один из юношей и положил руку на карман, в котором топорщился револьвер. Этот, похоже, был у них за разводилу. Федор попытался понять, что происходит, но картина пока не складывалась. «Детишки, пропустите дядю», — спокойно сказал он. «Я иду по своим делам, чего и вам советую». «Девчонку отдавай и вали», — ответил ему наглый юноша. «Какую девчонку? Которая тут?» Федор обернулся и увидел, что та самая девица прячется у него за спиной, прижимая к груди сверток. Это не со мной. Забирайте». «Вот другой разговор. А то мы уж подумали, ты решил скрысить наши верные 10 000». «Так за нее 10 больших дают?» — удивился один из головорезов, который стоял рядом. «То-то я думаю, чего все так сполошились?» «Заткнулся», — бросил ему парень. А потом сказал Федору и девушке, что стояла за ним. «Отойди, Покрывашкин, чтобы не было эксцессов. Давай, милая, поехали. Твой папка тебя потерял. Заедем к дяде Зюиду, а потом сразу домой». Девчонка развернулась и рванула прочь. «Быстро за ней! Что встали?» — рыкнул парень своим подельникам. Те стопотом понеслись за девушкой. «Значит, отец ее ищет?» Стараясь говорить как можно спокойнее, спросил Федор, отойдя к стене здания и давая бандитам дорогу. «Так Зюит говорит». Парень оперся на паромобиль, достал портсигар и закурил. Федор обратил внимание, что парень опустил «большой» в имени Зюида. Именно «большим» Зюидом называли бывшего младшего остальные бандиты. А этот, выходит, бунтарь из каких-то мажоров или просто идиот. Парень явно расслабился, в конечном результате этой погони он не сомневался. Потом он затянулся сигаретой и протянул портсигар Федору. «Будешь?» «Бросил». Соврал Сорока и задумался. «А я буду», — сказал животное, протянул манипулятор, взял сигаретку, закинул себе в пасть и зачавкал. Парень пригляделся к трем фигурам в белых балахонах, которые так и лежали на мостовой. «А чего случилось, я не понял. Кто этих ушатал? И как тут девчонка оказалась?» «Что? А, эти. Сами друг дружку. Я вышел из дома, а тут такое. А тут вы сразу подъехали». «Так и было», — сказал животное. Один из големов тоже согласно покивал. «Да? Странно». «Ладно, бывайте», — сказал Федор и собрался идти дальше. «Дел много». «Вали, вали», — ответил парень. «А ты вроде нормальный мужик. А то говорят у нас, что лучше с тобой не связываться». «Кто?» Кто говорит? Люди говорят. А еще говорят, что ты Зюиду не нравишься, поэтому тебе заказы на перевозку давать перестали. Федор хмыкнул, обошел пару мобиль и двинулся вверх по улице. Сзади визжала девчонка, которые пытались прикрыть рот и тащили к паромобилю. «Анафема, прекрати! Нам сказали тебя целиком доставить! Будешь вопить, придется тебе лицо пару синяков подправить!» «Черт! Она меня укусила!» «Ну, врежь ей! Только не сильно, не по лицу! Не попорть курочку!» Федор остановился, развернулся и пошел назад. Животное издал тяжелый вздох и пошел за ним. Големы же затоптали на месте, не понимая, куда идти. «Ты сказал, анафема?» — спросил Федор. «Ага», — гоготнул парень. «Вот ведь тупое имечко. Анафема Германовна Сорока. Хрен выговоришь. Чего в голове у этих аристов вообще не понять. А еще говорят, что он родственник капитана Сороки. Того самого, ага. Хотя брешут, наверное. Просто однофамильцы. Да и хрен с ним. Давайте, грузите ее уже. Не хотелось бы полицейским взятки платить, поэтому быстрее валим». «Анафема. Отпустите ее. Она идет со мной». Бандиты на пару секунд замерли, пытаясь понять то, что они сейчас услышали. Даже девчонка с кляпом во рту перестала вырываться. «Опана!» — отступая на шаг, сказал один из них и достал револьвер. «У нас тут рыцарь!» «Дедуля, отошел на несколько шагов и лег на землю, иначе в тебе появится лишнее отверстие». В груди у Федора собрался комок. Дыхание участилось. Там внутри зашевелился он. «Отпустили девочку, и не делайте резких движений для вашего же благополучия. А лучше притворитесь мертвыми. И это не угроза, дебилы. Быстрее!» «Что?» — не понял один бандит. «Че он несет?» — отозвался второй. «Да мочи его и уходим!» — сказал третий. Главарь, продолжая улыбаться, сделал шаг вперед. Внезапно в его руке блеснул нож, который он тут же вонзил в живот Федору. Прямо в то место, куда 10 лет назад попала картечь, и матушка мазала его своим кремом. Нож разорвал куртку, но ударился во что-то твердое, как будто это было не человеческое тело, а панцирь насекомого. На глаза Федора стала накатываться красная пелена. Все стало замедляться. Последним, что он услышал, был медленный голос животного, который кричал девушке: «Падай на землю и не шевелись». Он проснулся. Федор провалился во тьму, как тогда. Это было место без времени и пространства, просто подвешенная в пустоте душа. Он проснулся. Федор попытался вернуться назад, но это совершенно не получалось. Он крепко держал поводья, и что сейчас происходит, что он там творит, было совершенно непонятно. Он проснулся. «Все, успокойся. Иди назад, тебе лучше снова поспать». Он проснулся. «А ну, быстро отошел от штурвала!» Он проснулся. «Ладно тебе, все, успокойся. Давай, тихо, тихо, ложись спать. Ты молодец, спокойней, спокойней. Ты устал, ты хочешь спать. Давай ложись. Вот, умница». Федор открыл глаза. Покрытый по локоть кровью рукой, он держал за шею самого молоденького из бандитов Большого Зюйда, совсем еще мальчишку. Парень пытался кричать, но из сдавленного горла раздавался заглушенный хрип. Федор бросил его на мостовую и оглянулся вокруг. «Не надо! Не надо! Не надо!» — повторял парень, пытаясь отползти. Вокруг были пятна крови и части тел, Пармобиль был опрокинут на бок, и с трещины в борту со свистом била струя пара. Свернувшись калачиком, вся покрытая кровью, всхлипывала девчонка. «Не надо! Не надо!» — скулил бандит, пытаясь прикрыть голову руками. Сзади на плечо легла металлическая рука. «Очнулся. Уходим!» — пробасил животное. Федор попытался счистить кровь с рук, но только больше ее размазывал. «К черту!» «Что с девочкой?» — спросил он автоматона. «Он ее не заметил. Все в порядке. Это чужая кровь». «Забери ее», — сказал он черту, — «и иди за мной». Проходя мимо живчика, он пнул его, чтобы разбудить. Голем протер окуляры и медленно поплелся за сорокой. В спину им из окон смотрели множество испуганных глаз. Такого побоища соседи не видели ни разу в жизни. Через несколько кварталов подал голос умник. «Кровь с себя смойте, не стоит в таком виде по городу ходить». Вся компания остановилась в нескольких кварталах у колонки, пустили воду и стали отмываться. Вода была ледяная, но Федора это заботило мало. «Ты опять сорвался!» Укоризненно сказал ему чайник, который висел на огромной лапе живчика. «Я же говорил тебе, что не надо уезжать из города. Тут слишком много людей». Федор постарался проигнорировать эту мысль. Что уж теперь. Потом он с сожалением снял и выкинул в подворотню свое пальто. Оно все было изорвано, к тому же из него торчал нож, который не смог пробить хитин на его животе. Перчатки на руках порваны в клочья, и их пришлось оставить. Живот и грудь еще как-то можно прикрыть, но вот хитиновые руки могли вызвать много вопросов. Федор запахнул посильнее рубашку, чтобы дыру на ней было не так видно. Роботов отмывать почти не пришлось. Те благоразумно не подходили к месту драки. Вот с девчонкой оказалось тяжелее. Она наотрез отказалась слезать с рук голема, испуганно молчала, пучила зеленые глаза, словно загнанная в угол кошка. «Тебя звать Анафима?» — спросил Федор, пытаясь придать голосу максимальное дружелюбие и аккуратно стирая засохшие капли крови с лица девушки. Та явно не понимала, что ее спрашивают, тряслась, прижимала к себе сверток и не отпускала руки голема, которые держали ее. «Ты дочь Германа?» Снова никакого ответа. «У нее шок, отстань!» — посоветовал умник. — Лучше реши, куда идем. — Ну, куда? На старую скотобойню куда еще? — ответил Федор. — Атас, муниципалы! — шепнул животное. Федор поднял взгляд и увидел, как в их сторону расслабленной походкой шли двое полицейских. — Что за собрание? — спросил один из них, подходя поближе и постукивая по руке в перчатке деревянной дубинкой. «Да это вот, племяшка ногу подвернула», — ответил Федор, слегка окая на деревенский манер. «Дурех косолапая. В травмпункт несем. К фельдшеру». Полицейский поглядел на мокрого Федора без куртки, на девушку, что испуганно прижималась к голему, и потянул ко рту свисток. Сделать он этого не успел, так как в тот же момент в его челюсть прилетел кулак Федора. На второго полицейского напрыгнул животное. Через минуту полицейские были связаны, а их рты были заткнуты тряпками, а сами стражи порядка были уложены в глухом дворе колодца. Животное подошел к Федору и протянул ему лист бумаги, который он забрал у одного из городовых. «Внимание, розыск! Баронесса Анафима Германовна Сорока. Девица ушла из усадьбы и не вернулась. Крупное вознаграждение». Тут же на листе была плохо сделанная литография, в которой совсем отдаленно угадывалось лицо девушки. «Животное, поймай лихача, только чтоб повозка была закрытая», — попросил автоматона Федор. «Так спокойнее будет. И быстрее». Извозчик наотрез отказался везти в повозке големов, так как они ему рессоры погнут и кобылка замудохается. После недолгих препирательств Живчик и Черт были отправлены пешком с четкой инструкцией идти к старой скотобойне. Где это находится, они знали, так как когда не было рейсов, хранились там. Федор закрыл шторкой окно повозки и оглянулся. Животное веселился, слегка подпрыгивая на мягкой скамейке, пытаясь попасть в ритм с ухабами. Девушка забилась в угол дивана, свернулась калачиком и смотрела прямо перед собой. Федор рассматривал острые черты лица, зеленые глаза, скуластую мордашку и прямые жесткие черные волосы. Она совсем была не похожа на Германа. В мать, наверное, пошла. «Мать у нее блондинка», — ставил змей. «Но это еще ничего не значит», — не согласился умник. «Все равно напоминает она мне кого-то. И запах знакомый», — не сдавался змей. «Какой запах, чудило! Ты когда ее понюхать успел?» «Отстань!» Федор вспоминал, как он впервые увидел эту девчонку. Еще тогда, прошлой осенью. Они сделали очень выгодные рейсы и изрядно пополнили свою кубышку. Тогда он наслаждался покоем, теплом печи и подогретым вином. На следующей неделе он снова пойдет стоять в очередях и притворяться обычным стариком. Но пока можно было и отдохнуть. Животное тогда сидело рядом и ковырялся в мусоре. Там он нашел газету «Лосбургский вестник» и с интересом стал ее читать. Иногда вверх ногами, иногда отрывал литографии от одной статьи, приставлял их к другой и пытался осмыслить получившееся. Внезапно автоматон перестал шуршать бумагой и протянул газету Федору. Сорока молча взял лист и стал читать. «Не надо больше дорожных чернильниц. Чудо-перо. Пишет водой. Изящно. Годно для метки белья». «Ниже», — сукоризный пробасил робот. «Для меланхоличных мужчин я имею радостную новость. Пилюля Амрита делает чудеса. Лучший препарат в мире для мужчин». «Еще ниже», — настаивал робот. В понедельник в кафедральном соборе будет отпевание раба Божьего барона Вольного Михаила Сороки. Приглашаются соратники, друзья и сподвижники. Федор поднял глаза на животного. «Родственник?» — спросил автоматон. «Принято идти. Пойдешь?» Федор покрутил головой. Отец для него умер давно. Еще тогда, когда из-за него умерла мама. Спустил все деньги, пил, притащил домой дурную болезнь и под конец просто поджег пристройку по какой-то ведомой только его пьяной голове причине. Нет, не было у него с тех пор отца. А теперь тем более нет. Кафедральный собор Лосбурга нависал над городом черным айсбергом. Постоянные дожди, снег, ветер и грязь сделали это величественное здание еще более мрачным. Федор сгорбился и, хромая, прошел туда, где проводили отпевание. Огромный зал с рядами скамеек был почти пустой. Недалеко от гроба еще сидели люди, но дальше темные и почти неосвещенные ряды были пустыми. Федор сел сзади и молча наблюдал, как к гробу подошла сестра. Он сразу узнал ее рыжие волосы. Потом братец Герман собственной персоной. Он сильно потолстел, тяжело дышал и прикладывал появляющийся лысине белый платок. Рядом с ним подошла какая-то маленькая женщина со светлыми волосами и девочка лет 15. Женщины держались скованно, отворачивались и старались не смотреть на тело. Даже издалека Федор увидел, как недовольно кривились их губы. Сын покойного хотел проводить отпевание в церкви очищения, сказал рядом тихий голос. Федор повернулся и увидел, что рядом с ним присел сухонький священник в черной рясе. «Еле отговорили. Вон, видите, чистые сидят на втором ряду». Священник показал на нескольких монахов в белых балахонах. «А у гроба кто сейчас стоит?» — спросил Федор, переводя его на более интересную тему. «Ну, кто? Сын стоит, наследник, и его жена с дочкой. Там еще пара друзей из дворян, полдюжины монахов, и все. Никто больше не пришел. Ты тоже добрый человек, не рассчитывай, вряд ли тебе что перепадет от этого семейства. Скупердяи, да и проклято оно. Грехами, а значит и хранителем. То-то в них чистые и вцепились». «Нет, священный синод церковь очищения признает. Те в ответ тоже патриархат почитают, долю церковную платят и ереси не замышляют. Но все равно не нравятся они мне и другим братьям. Все были удивлены, когда патриарх их признал, как еще один монашеский орден». Священник расстроенно качал головой. Федору были не особо интересны церковные разбирательства между собой, поэтому он перестал слушать святого отца и наблюдал за тем, как Лиззи пошла к выходу из зала. Герман недовольно рыкнул на жену и дочку, и те тоже направились к выходу. Когда женщины проходили мимо его ряда, Федор отвернулся и сделал вид, что молится. Когда родственники вышли, монахи в белых рясах стали читать какую-то незнакомую молитву. Священник начал злиться, а Федор встал и подошел к гробу. Отец сильно сдал за эти 15 лет. Сухой старик с острыми чертами лица. Даже в смерти его лицо скривилось так, будто он чувствует неприятный запах. Федор вздохнул, покачал головой и пошел к выходу. Непонятно, на что он рассчитывал. На очищение? На прощение? Но ничего не произошло. Вид отца в гробу не вызывал никаких эмоций. Ни хороших, ни плохих. Абсолютная пустота. Зря, наверное, он сюда пришел. Федор вышел из зала и чуть не столкнулся с Елизаветой, которая стояла рядом с выходом. Она протянула ему монетку и тихо произнесла: «Помолись за моего отца». Федор слегка опешил, кивнул, спрятал лицо и прошептал бессвязные благодарности. Дочка Германа фыркнула, глядя на своего дядю, скривила губки и мотнула челкой, которая свалилась на ее юное и довольно милое лицо. Федор попытался быстрее ретироваться. Вышел из собора и похромал, не оборачиваясь, домой. Все-таки зря. Надо было послушать самого себя. Он больше не Федор Сорока. А значит, ничего и не было. Просто похороны какого-то незнакомого аристократа. А он так, мимо проходил. «Приехали!» — крикнул им извозчик и стал останавливать повозку. Федор очнулся от воспоминаний и поглядел на девчонку. «Значит, анафема. Видно, родители тебя не сильно любили. Поднимайся, пойдем». Девушка испуганно замотала головой. «Ну, значит, оставайся тут, а мы внутрь. «Да, животное?» Издал жуткий звук автоматон и распахнул дверь. Федор спрыгнул на влажную мостовую. «Старые добрые купчинские карьеры. Пахнет дымом, помойкой. Ну что, мамзель, вы с нами? Нас ждет шикарная вилла, горячая ванна и теплый ужин. Давайте, давайте, не задерживайте уважаемого извозчика. Ему еще назад ехать. Тут он вряд ли себе пассажиров найдет».